у Великого Новгорода три главных конца: Людин, Славенский и Неревский. Все три главные, потому что обитатели их считают так. Это очень по-новгородски, когда все главные. Людин конец очень важный, богатые дворы, большие дома и деревянные улицы. Говорят, его построили самым первым, старше его только княжье городище. Неревский попроще, зато пошумнее, и народу здесь побольше. Еще его называют Чудским концом. Славенский конец отдельно, на другой стороне реки. К нему через Волхов построили мост. Так что если выйдет между концами раздрай, то дерутся иной раз прямо на мосту и падают с моста прямо в Волхов. Правда, тонут редко. На славянской стороне, сразу за мостом, главная часть Новгорода. Его сердце и чрево. Торг. Торговая сторона самая важная и интересная, если не считать самого княжьего городища. Городище на Людиной стороне. Тут и детинец, и дворы княжьих ближних людей с челядью и домочадцами. Городище еще называют княжьим градом. Когда-то, быть может, оно стояло на особицу. Теперь к нему со всех сторон подступают дома и дворы. В одном из таких подворий хозяйствует княжий воевода Сигурд. Ярл Сигурд Эриксон из Апростадира. Знатный Нурман и ближний князя Владимира Святославовича Новгородского, которого служивые скандинавы зовут Вальдемаром Канунгом. Новгород же они называют Хольмгардом, так повелось. 12-летний Олаф — Сигурдов племянник, сын его родной сестры Астрид. Олаву Хольмгард Новгород нравится. Особенно ему нравится Торг. Здесь всегда весело и интересно, даже если денег нет, все равно интересно. Тут и зазывалы, и скоморохи, и дудочники, товар всякий разный со всего света. Великий город Хольмгард, торговый город, молодой и сильный. В свои 12 лет Олаф, сын канунга Трюгви, успел повидать немало городов. И немало успел пережить. Сын канунга отца своего Олаф не знал, поскольку родился уже после его смерти. С рождения Олаф был беглецом. А потом удача, и без того не слишком расположенная к посмертно рожденному Трюгвисону, совсем от него отвернулась. Корабль их захватили викинги Эсты под водительством некоего Клеркона. Олаф был разлучен с матерью и стал трейлем. Однако в рабстве у эстов Олафу жилось неплохо, для трейля. Вскоре удача вновь улыбнулась Олаву, и он встретил брата своей матери, славного хёвдинга Сигурда. Признав племянника, Сигурд выкупил Олава и его друга Торгисля, сына Торольва по прозвищу Вшивая Борода, и привез в Новгород. Правда, здесь он никому не сказал, кто такой Олав, потому что служил он канунгу Хольмгарда Владимиру, который был в хороших отношениях с канунгом Швеции. А канунг Швеции однажды уже выступил против матери Олава, и только заступничество Хакона Старого защитило мать и сына. Что же до Торольва, отца Торгисля, то был Торольв воспитателем Олава, дядькой, как говорят здесь, в Новгороде. Олав и Торгисль дружили с детства. Торгисль был старше, однако признавал главенство Олава, потому что тот был пусть и посмертным, однако сыном канунга. Друзья вместе скитались, вместе попали в рабство, когда эстский морской канунг Клеркон захватил их корабль, убил Торольва и разлучил Олава с матерью. Олав в то время был еще очень мал, однако очень хорошо все запомнил. И сейчас сразу узнал своего врага. — Глянь туда! — прошептал он по-нурмански, дергая за руку своего спутника Торгисля. — А что там? — спросил Торгисль, уставившись на троих воинов, торговавших у купца-новгородца серебряную чашу. — Хочешь купить что-нибудь из серебряной утвари? У нас денег не хватит. — Дурень! — сердито прошепел Олаф. — Не на серебро смотри. — Не узнаешь, что ли? — Кого? Надо признать, Торгисль был немного простоват. — Это же Клеркон! — Да. Торгисль мгновенно собрался, ощетинился, будто пес. — Точно, он. Рука сама потянулась к ножу на поясе и остановилась. Трое оружных эстов, опытных воинов. Что им может сделать 13-летний мальчишка с ножом? Губы Алава презрительно скривились. Испугался Торгисль. «Он твой кровник», — процедил посмертный сын Канунга. «Не хочешь отомстить за отца?» «Хочу, но как?» — развел руками Торгисль. «Их трое, у них мечи. Сила за ними, Алав. Мы не можем биться со взрослыми викингами. За отца не отомстим, а сами умрем. Или опять в рабство». Торгисля передернуло от дурных воспоминаний. В доме у Эстариаса ему жилось далеко не так хорошо, как приглянувшегося хозяевам Алаву. «Не биться!» — бешеным шепотом проговорил Алав. «Не биться, а убивать!» Дальше все произошло очень быстро. Рядом с торговцем украшениями стояла лавка, где продавали всякие скобяной товар и домашнюю утварь. Среди прочего лежал небольшой топорик, каким удобно сечь кости, разделывая туши. Алав подошел к эстам поближе. На него взглянули мельком, но, конечно, не узнали. Да и как узнать в прилично одетом 11-летнем пареньке 5-летнего мальчишку, взятого 6 лет назад на Нурманском Кноре? Алав спокойно взял примеченный заранее топорик, повертел в руках, будто прицениваясь, и вдруг, внезапно с разворота, вогнал топорик в висок Клеркона. Доброе новгородское железо смаху просекло кость и вошло в мозг. Клеркон умер раньше, чем начал падать. Его спутники, пораженные, помедлили лишнее мгновение, прежде чем схватиться за мечи и зарубить Алава. Алав же времени не упустил. Оставив топор в голове Клеркона, он бросился на утек. Вопли «Лови, держи убивца!» полетели вслед, но тоже припозднились, потому что не всякий мог сообразить, что под убивцем подразумевается мальчишка. Однако многие видели, что Алав пришел на ярмарку вместе с Торгислем, а Торгисль удрать не поспешил, и его схватили. Указал на него торговец скобяным товаром, чей топорик отправил Клеркона в Ирий. — Говори, маленький Нурман, где твой дружок? — закричал один из эстов, хватая Торгисля за горло. Торгисль схватился за нож, но другой эст выкрутил ему руку. «Говори, щенок!» Торгисль, может, и сказал бы, да не мог, только хрипел. «Эй, отпусти его!» — закричал торговец. «Задавишь!» Торгисль точно уже ногами засучил. Эст будто не слышал. Древко копья ударило эста по затылку. У эста на мгновение потемнело в глазах, хватка ослабла, он выпустил горло Торгисля и потянулся к мечу. Второй удар пришелся по локтю эста. Рука вмиг онемела. Эст даже вскрикнул от боли. Второй эст даже не пытался прийти на помощь сородичу. Копье, которым приложили соратника Клеркона, принадлежало княжьему отроку, одному из двоих, а третьим старшим был опоясанный гридень новгородского князя, Нурман. Этот оружие не доставал, однако всем своим видом показывал: «Только дернись, и я тебя прикончу». Встретя они где-нибудь в море, эст, такой же опытный викинг, как и Нурман, не испугался бы принять бой. Но сейчас они были на чужой земле, а Нурман — человек здешнего канунга. Чем бы ни закончился поединок, эсту не жить. — Ты как, малый? — спросил гридень по-нурмански, наклоняясь к Торгислю. — Живой! — прохрипел тот и закашлялся. — Что здесь случилось? Торгисль молча указал на труп Клеркона. «Это ты его убил?» — спросил гридень. Торгисль замотал головой. «Это его!» — начал второй эст. «Заткни пасть!» — оборвал его Нурман. «Можно я скажу?» — попросил торговец скобяным товаром. Вокруг уже собралась изрядная толпа, в основном покупатели. Торговцы не рискнули бросить свой товар. «Говори!» — разрешил гридень. «Этот ни при чем. Убил второй мальчишка, поменьше этого. Моим топориком. То есть он мой, потому что мальчишка за него не заплатил», — поспешно уточнил торговец, опасаясь, как бы его не обвинили в соучастии. «Взял, будто посмотреть, а потом хрест его по голове!» Нурман, раздвинув толпу, подошел к телу. Взялся за рукоять топорика, выдернул без усилий. «Говоришь, твой топорик», — сказал он торговцу. «Тогда забирай. Только не продавай пока. Суд будет, покажешь». Нурман повернулся к эсту, баюкавшему ушибленную руку. «Ты его родич?» — спросил он, кивнув на убитого. Да, я из его рода. Получишь выкуп или убийцу головой, когда мы его найдем. Этот человек был непростым воином, сказал второй эст. Он был вождем, славным хёвдингом. Невелика слава дать тебя убить мальчишке, усмехнулся Гридень. Почему твой товарищ его убил? Спросил Нурман у Торгисля. Этот человек напал на наш корабль, ответил Торгисль, задирая голову, чтобы глядеть в лицо Гридню. Пятна, оставленные пальцами эста на его шее, постепенно наливались багровым. Он убил моего отца, Торольва, по прозвищу Вшивая Борода. «Я слыхал о Вшивой Бороде», — сказал Гридень по-нурмански. «Торольф был настоящим воином. Его сын не таков, раз позволил другому отомстить за своего отца». Торгисль побледнел от стыда, понурил голову. «Как зовут твоего друга?» — спросил Нурман уже на языке Гордарики. «Где его дом? Как его сыскать?» Торгисль молчал. «Говори», — потребовал Гридень, опуская руку на плечо мальчика. Торгисль молчал. «Это княжье дело», — сказал Нурман. «Тебя будут пытать. Огонь развяжет тебе язык». Торгисль вскинул голову, глаза его лихорадочно блестели. «Пытай меня, попробуй», — выкрикнул он по-нурмански. «Тогда ты узнаешь, достоин ли сын Торольва называться его сыном». Пальцы Нурмана сжали плечо мальчика так, что внутри что-то хрустнуло. Торгисль даже не дрогнул. «Хорошо», — похвалил Гридень по-нурмански. «Меня зовут Торборг, сын Гунда. Я Хирдман, княжьего ярла Сигурда Эриксона. Тебя не будут пытать, сын Торольва, потому что я знаю, где мог спрятаться убийца». Затем повторил то же самое на понятном новгородском языке. «Я знаю, где можно сыскать головника». «А теперь скажи мне, эст», — Гридень повернулся к тому из спутников Клеркона, который едва не задушил Торгисля. «Почему ты напал на этого парнишку? Может, ты спутал его с тем, кто убил твоего родича?» «Ничего я не спутал», — буркнул эст. «Я что, по-твоему, слепой? Мне сказали, что он дружок убийцы. Это хорошо, что ты помешал мне его убить сейчас. Я убью его, когда тело моего вождя возложат на костер». Нурман повернулся к отрокам, кивнул на эста. «Возьмите этого человека, свяжите его и бросьте в яму». «Постой, что вы делаете?» — закричал эст, пытаясь вырваться из рук отроков. «Это не меня хватать надо, а мальчишку!» «Тебя!» — заверил Нурман. «По закону новгородскому тот, кто безосновательно напал на свободного человека и пытался его убить, подлежит наказанию. Если же этот человек упорствует в своем намерении убить свободного человека, его следует бросить в темницу». «Верно я говорю, люди новгородские?» «Верно, верно!» — поддержал Гридни собравшийся люд. «Ты сам только что признал, что не этот парень убил твоего родича, и ты знал об этом, когда напал на него». «Ах ты, волк нурманский!» — закричал эст. «Моего вождя убили! Это мое право найти и наказать убийцу! На нем кровь моего родича!» «Ты плохо знаешь закон, эст!» Ухмылка Торборга стала еще презрительнее. «Не тебе, чужаку, творить суд на земле Нового Града! Правосудие здесь вершит новгородская старшина и князь Владимир Святославович. Ежели сочтут они, что убийца виновен, его выдадут тебе. Но паренек, на которого ты напал, полностью обелен в этом преступлении. Ты сам так сказал, так что сидеть тебе в яме». Отроки вывернули яростно ругавшемуся эсту руки, проворно связали ему локти за спиной. «В яму его!» — распорядился Торберг. И когда эста протащили мимо него, наклонился и прошептал тому в ухо. «Ты прав, пес, я Нурман. И Торольф, Вшивая Борода, был троюродным братом сестры моего деда, так что я очень рад, что твой хёвдинг сдох без оружия в руке, позорной смертью от мясницкого топора в руке 11-летнего мальчишки. Теперь твой хёвдинг не будет пировать в Валхале, а будет вместе с собаками жрать отбросы под столом, за которым пируют герои. Возможно, на пару с тобой. Подумай об этом, когда будешь сидеть в яме». Торберг похлопал связанного по щеке и подмигнул второму эсту, который произнесенного не слыхал, но по выражению лица своего товарища понял, сказано что-то нехорошее. Попросив рыночного старосту приглядеть за телом Клеркона, эст отправился к тем, кто здесь в Новгороде мог считаться его друзьями. И первым из них был богатый купец, городской старшина и выборный тысяцкий боярин Удата. Именно на его подворье всегда останавливался Клеркон, именно ему доставались лучшие товары из добытого Клерконом в Виках. Удата поможет.